Глава 7. Я нервно расхаживала по комнате, от отчаяния готовая рвать на себе волосы. 200 рабов! Мамочки, 200 незнакомых иномирцев, которые стирают, готовят, убирают, и все остальное в моем доме. Звучит хорошо, да? А на деле? Кормить надо, одевать надо. Заботиться опять же. Лечить тоже надо, если кто заболеет. Не пускать же все на самотек, как предыдущая владелица. Диесу процент выживаемости в замке не беспокоил совершенно. Она предпочитала покупать новых рабов, а не заниматься старыми. Но и это не все. Были те, кто сидел в подземелье. Новенькие рабы, только похищенные из своего мира. И вот прямо сейчас им ломали характер, сминали гордость и уничтожали самооценку. В общем, делали все, чтобы сделать из них первоклассных рабов. Хуже было то, что в подземелье мои демоны не спускались, и точное число новеньких не знали, потому что Диеса лично предпочитала стирать личности, лепя то, что больше всего подходило ее черной душе. «Мне нужен управляющий?» Наконец осенило меня. Замок стал меньше, гостей принимать тоже буду меньше, значит, такое количество рабов мне не нужно. Скажите ему, чтобы выбрал себе необходимое количество рабов для поддержания жизни замка, а остальных отправил к гаремникам. Нагулиту скажите, чтобы слепил из них что-нибудь приличное. Будем продавать излишек. Тех, что в подземелье, тоже гаремникам. Потом посмотрю, что с ними можно сделать. Ни один из моих демонов не шелохнулся, чтобы исполнить приказ. Я говорю что-то не то? Так нельзя? Расстроилась я. У тебя нет управляющего, огорошил Алвин. Продавать рабов будет трудно. Обычно предпочитают покупать свежих рабов. Впервые не нашел точного определения Майкл. Совсем нельзя продать? Мужчины задумались. Наконец Майкл предложил. Можно попробовать. Поставим низкую цену. 2 по цене 1, согласилась я. Пусть так. Сэкономлю уже на том, что кормить такую ораву не нужно будет. Но тогда рабов разберут демоницы, которые не входят в высший круг. Это плохо? Это странно. Если позволишь купить своих рабов тем, кто занимает средний и нижний круг, верхний решит, будто ты проявила к ним благосклонность и будут требовать для себя какие-нибудь уступки. Наконец озвучил Алвин общий вердикт. «Пусть попробуют», — отмахнулась я. «Это шанс избавиться от лишних ртов и не пойти по миру. Нет, сначала загоните всех в холл, будем разбирать оставшиеся должности, а после, как я сказала, необходимый минимум для замка, остальных в гарем, чтобы подправить внешний вид. И врача им предоставьте. Больных никто не купит. Врача тоже нет, поправил меня Майкл. Демоны с пробудившейся сущностью не болеют. Малышей отводят к городскому лекарю. Значит, ищем врача или, как ты сказал, лекаря для замка. Что там с управляющим? Я даже ходить по комнате перестала. Наметив план, стала чувствовать себя чуточку легче. Присела на кровать, на которой до сих пор находился Грег. Демон выглядел лучше, но меня смущало то, что народу в холле будет больше, и ему снова придется мне помогать. Ничего, управляющего тоже нет. Раньше всем занималась Ресса Натания, но ты реорганизовала эту должность, назначив обычного дворецкого. Блондин сел между мной и Грегом и запустил мне в волосы руку. Мррр, как же это приятно! Просить нахалку подобрать рабов для замка не вариант. Идеи? Может, кто-то из вас может взять на себя эту должность?» Обвела тяжелым взглядом мужчин и решила воспользоваться своей властью. «Они, конечно, и так помогать будут, но лучше, если я сама отмечу нужные направления. Меня волнуют безопасность, финансы, общение с другими демонами и домашний уют». «Я возьму на себя политику, если ты пообещаешь никому меня не отдавать», — раздался над ухом бархатный голос моего личного демона-искусителя. Блондин массировал меня уже двумя руками, не только голову, но и шею. От такой ласки хотелось растечься лужицей и больше не думать о проблемах. «Если сам не попросишься», — хрипло выдохнула и не удержала стон, когда мужчина медленно заскользил пальцами вниз по моим позвонкам. «Никогда», — заверил Кассиан. «Я рад, что с одним направлением разобрались», — разбил вдребезги сладкую негу Алвин. «Я возьму на себя безопасность. Майкл — финансы. Грег, на тебе уют, госпожи». «Бука моя». Впрочем, красноволосый прав. Перерыв слишком маленький, чтобы можно было расслабиться. «Ты как? Справишься?» — забеспокоилась я. «Мой ужастик и так сегодня выложится по полной, а еще рабов отбирать. С рабами можешь разобраться завтра или послезавтра. Выберешь на свежую голову, кто нужен нам, а кого продадим. Заодно и познакомиться успеешь. Да и я могу составить тебе компанию, если это будет не сегодня». «Спорим, он согласен на компанию», — проворчал Кассиан, недовольный, что не смог полностью завладеть моим вниманием. «Я могу закончить эту работу ночью», — Грег отвел взгляд. «Нет», — возмутилась и испугалась я, — «ночью я...» Да чего же стыдно это говорить? Пришлось собрать всю смелость в кулак, которую совсем в себе не чувствовала. «Хочу, чтобы ночью ты остался со мной. И пока никто ничего себе лишнего не придумал, зачастила. Я боюсь, что не смогу сегодня спать. Тот раб, которого я освободила, я...» «Я буду охранять ваш сон, госпожа», — слабо улыбнулся демон. «Юля», — в очередной раз напомнила. «Кажется, выбить эту привычку будет все же сложно». В этот раз в холле было не протолкнуться. Теперь понимаю, зачем такой огромный замок был нужен Диесе. Я же девушка со скромными запасами и полностью согласна с поговоркой «в тесноте, да не в обиде». Так что на ропот будущих уволенных не обратила никакого внимания. Потерпят. Зато какой фурор произвели мои демоны. Особенно Кассиан. Не ставший становиться около моего кресла, а расположившийся на полу у ног. Он еще и голову мне на колени положил, словно кот, которого нужно гладить. Неожиданно обожгло волной ревности, когда заметила, какими голодными взглядами пожирают блондина демоницы. Моего демона здесь знают, и, похоже, многие. Неудивительно, что сначала я принялась за женщин, желая скорее от них избавиться, и чудо, оставшиеся должности расхватали быстро. Видимо, слух о причуде новой хозяйки быстро разошелся среди рабов, и отбоя от желающих не было. Только казначея найти не удалось. Но я надеялась купить его на рынке рабов, чтобы облегчить Майклу работу с финансами. Контрактные демоны ушли, прихватив с собой тех, кто примет их на работу, а народа меньше не стало. Посмотрела на толпы коленопреклоненных мужчин и мысленно провыла пару раз, зато с чувством. Слишком много. Даже для того, чтобы привести их в порядок, потребуется куча сил и вложений. приуныла, подумала. «Алвин, а тут совсем все? Даже те, кто охраняет замок?» «Нет, госпожа. Я взял на себя смелость не отрывать их от работы». По холлу пошел гул. Многие недоумевали, как раб посмел своевольничать, а другие ожидали, судя по затравленным взглядам, быстрой расплаты. «Первых точно на продажу». «Много?» «Не очень, госпожа. Если разрешите, я заберу себе тех, кто сможет усилить вашу безопасность». «Валяй!» — обрадовалась я. Увы, на два десятка жутких на вид рабов роли не сыграли. «Кассиан, Майкл, вам кто-то нужен?» Почему-то после отрицательного ответа на этот вопрос задрожало большинство рабов. Лишь небольшая немытая кучка тел, по-другому это безобразие и не назовешь, рабов из подземелья было жалко, оставалось спокойно. И чудится мне, что они просто не знали то, к чему неожиданно начали готовиться остальные. «Пощадите, госпожа!» — заорали где-то в середине, и вперед, расталкивая и перепрыгивая через всех, вывалился усатый дядька. «Я никогда не подводил прошлую госпожу. Клянусь, у меня лучшая стряпня в этом мире. Вы никогда не пожалеете, что не убили меня». Мужик рыдал, вот серьезно, размазывал по лицу крупные капли и трясся, как лист на ветру. Как у него только смелости хватило высказаться с такими слабыми нервами. Остальные хоть молча тряслись. «Ты кто?» — заинтересовалась я. «Сразу видно, рабочий нелюдь». «Я Леополь, третий повар, госпожа. Вы сказали, что сохраните только двух». «Почти Леопольд». «Точно. Было что-то такое про пять поваров и кучу их помощников». Желудок недовольно заворочился, напоминая, что темень за окном и обед давно позабыт. Мозг вообще отказывался работать. Но чего он так распереживался? Я же отобрала только на главные должности. Остальных отберем завтра с Грегом. Посмотрела на ужастика. Тот выглядел бледным, но вроде бы адекватным. Может, прямо сейчас себе работников наберет? «Что думаешь, Грег?» «Пусть докажет», — пожал плечами демон и припечатал. «За 15 минут». Леополя как ветром сдуло из поля. «Готовить пошел», — шепнул Кассиан, не поднимая головы с моих коленок. «Этот мужчина из расы лаардов. У них 6 рук. Если действительно лучший, то принесет сейчас первое, второе и десерт». Холл погрузился в нервную тишину. То тут, то там раздавались всхлипывания, рваные выдохи, едва слышные причитания. Я пыталась вспомнить внешность убежавшего повара, но так и не смогла. Только усы и помню. Где он там руки прячет? Под рубашкой? Вроде как у всех 2. «Грег, придется отобрать оставшихся сегодня. Вдруг какой ценный работник руки на себя на нервах наложит. Сможешь?» «Конечно, госпожа». Тогда я закусила губу и резко поднялась, теряя тепло Кассиана. Стало немного неуютно под сотней взглядов. «Мне не нужно такое количество рабов в замке. Я предлагаю вам решить свою судьбу. Те, кто желает остаться работать в моем замке, шаг вперед и влево, в гареме вправо. Те, кто хочет быть проданным новой хозяйке, шаг назад». Мне даже повторять не пришлось. Рабы дернулись в разные стороны, образуя толкучку, но один окрик Алвина и волны тел как по команде хлынули в разные стороны. Усмехнулась, наблюдая удивительное стремление остаться со мной. 9 нелюдей в гарем и всего 23 в прислугу. Остальные сделали столько шагов назад, что чуть ли не вжались в противоположную стену. 2 остались на своих местах, стоя на коленях с опущенной головой. Кажется, они придерживали друг друга. «Отлично!» — я оскалилась. «Грег, запомни или запиши всех. Я огорчусь, если хоть один раб, захотевший новую хозяйку, со мной останется». Ужастик быстрой тенью скользнул к рабам, и я тоже не стала задерживаться на месте. Подошла к 2 неопределившимся и замерла. Алвин застыл рядом. Я сомневалась, что на меня нападут. Не смертники же. Но красноволосому, наверное, виднее. Грязные, вонючие, словно год не мылись и ходили все это время под себя в каких-то жутких лохмотьях и синяками по всему телу. Рабы даже не взглянули на меня. Я исправила это сама, намотав волосы обоих на кулаки и задрав им головы. Можно было приказать, но я так устала за сегодня и не уверена, что найду нужное для приказа тепло. А просить? Зачем рушить сформировавшийся образ? Вон как до сих пор трясутся те, кто хочет быть проданным. В гарем обоих. Только для меня. Неожиданно прохрипела и отшатнулась. «Госпожа!» — взволнованно позвал Алвин, придержав под локоть. «Гостям не предлагать», — добавила на всякий случай, до сих пор видя перед собой 2 одинаковые пары бирюзовых глаз, горящих лютой ненавистью. С трудом дошагала до кресла. В груди заходилось в истерике сердце, стремясь пробить ребра, в венах гнев в промежутку с разлившимся возбуждением, голод мучительный, ненасытный, захвативший все мои мысли. Возвращение Леополя пришлось как нельзя кстати. Я набросилась на еду, стремясь насытиться хотя бы так. Мясной суп с идеальными кусками овощей, жаркое в горшочках и десерт из воздушных пирожных. Кассиан был прав. Лаарт справился. В другое время я бы смаковала каждую ложечку, но не сейчас. Не смогу сказать, что у меня получилось утолить вспыхнувший голод, но хотя бы хвост в этот раз смогла удержать. «Где остальные твои руки?» — полюбопытствовала, доедая последние крошки. 2-метровый, плотный мужик, отдаленно смахивающий на грузина, разве что нос был приплюснут, как у поросенка, покраснел, побледнел и, кажется, готовился грохнуться в обморок. «Покажешь?» «И будешь моим личным поваром», — приободрила я. «Интересно же». «Простите, госпожа, вы точно позволите остаться с вами, когда увидите мое уродство?» — боясь смотреть в глаза, спросил раб. «Точно. Бедный мужик. Если я правильно поняла, то для его расы как раз мои 2 руки — уродство, а 6 — норма. Но, видимо, ломала Диеса своих рабов качественно. Он же верит в то, что говорит». Увидев, разочарованно вздохнула. «И почему я думала, что будет интересно? Руки как руки». «Кто у нас швея?» Одна дрожащая рука из кучки тех, кто собрался сменить хозяйку, обреченно поднялась. «Остаешься. Первое задание. Сошьешь несколько рубашек моему повару. Рукавов должно быть 6. припечатала, переставая церемониться. Мне и так искать казначея и врача. А теперь новые условия для тех, кто остается со мной. По мере того, как я говорила, глаза моих рабов становились круглее, а челюсти опускались ниже, особенно у тех, кто стоял у стеночки и ожидал продажи. На лицах расцветали первые робкие улыбки и звучали нерешительные «спасибо». А я говорила, вспоминая все, что знала из прошлого мира, про безопасные условия труда, про выходные по болезни и то, что в замке будет свой врач, про зарплату, пусть небольшую, но все же. Но если я узнаю, что вы не стараетесь, плохо выполняете свою работу, то вернемся к методам прошлой хозяйки, добавила напоследок. Уходила из холла, усталая и задумчивая. Хотелось вернуться, чтобы еще раз посмотреть в бирюзовые глаза.